Глава 30. Влад мерил кабинет шагами, периодически врезая кулаком по стене. Изгой сжимал рукоятку меча и крутил его пальцами, затянутыми в перчатке. В воздухе повисло дикое напряжение, ощутимое на физическом уровне. «Где этот грёбаный полукровка? Мы ждем уже больше 3 часов. Какого хера так долго?» Изгой оттолкнулся от стены и сел на стол, вонзив меч в пол. Сейчас он походил на большую белую пантеру перед прыжком. Он застыл на корточках прямо сверху на столешнице. В этот момент зашел Рина, на ходу скидывая мокрый плащ, с которого ручьями стекала вода. Он швырнул его на пол и смахнул мокрый снег с лица. «Кажется, у вас очень большие проблемы, потому что смертная ушла с одним из моих парней. Дьявол, раздери их обоих». Влад медленно повернулся к Фэй, и та резко встала на ноги. Все это время она молча сидела в кресле и смотрела в огонь. «Я не видела этого. Не видела. Она закрыта для меня. Влад, закрыта, понимаешь?» «Что значит с одним из твоих парней?» – прорычал изгой. «Это значит, что ваша девочка оказалась умнее вас и облегчила нам всем задачу. Вот что это значит». «С кем она ушла?» Влад смотрел на полукровку, и его глаза наливались кровью. «С Ферни. Он не так давно у меня. Проверенный парень. Не думал, что он, сука, потенциальный смертник и способен на предательство. Его семья...» «Мне похер на его семью, Рина. Мне вообще на все похер. Организуйте погоню. Немедленно». Рина покачал лысой головой. «Ферни вывел ее через портал. Она уже не подвластна ни мне, ни вам. Скорее всего, девчонка у нейтралов. Или окажется у них в ближайшее время». «Твою мать!» Влад схватил Рина за шкирку и впечатал в стену. Глаза короля вспыхнули красным фосфором, и он оскалился. Клыки блеснули ослепительно белым цветом. Рина даже не вздрогнул. «Твоих рук дело! Говори, Рина!» «Нет, я бы этого не сделал, брат. Хоть и считаю правильным». В этот момент Влад упал на колени и сжал запястье дрожащими руками, корчась от боли. Все застыли, увидев, как на ладони короля загорелась кожа, и выступили огненные координаты. «Грёбаный ад!» Цветные глаза Рина расширились. «Что за...» Влад медленно поднял голову и посмотрел на изгоя, а потом хрипло прошептал. «Она не у нейтралов, она у Асмодея. Он хочет встретиться прямо сейчас, в лесу. На границе». «У нас с тобой сплошные свидания, Ворнов. Мы зачастили, ты не находишь?» Асмодей облокотился о капот своей машины и, усмехаясь уголком рта, поглядывал на короля, осунувшегося, бледного, с щетиной на скулах и сжатыми до хруста челюстями. «Как тебе мой способ вызвать тебя навстречу? Понравился?» «К делу», — глухо сказал Влад и посмотрел демону в глаза. «Ну, к делу, так к делу. Думаю, ты в курсе, что девочка сама пришла ко мне в руки. Правда, я умен, Влад? Восхитись мной. Я продумал все твои ходы наперед. Даже то, что рано или поздно ты обратишься к полукровке. Мои люди повсюду, Воронов, везде. Я могу активизировать каждого из них, как террористическая группировка своих смертников». Щелкнул пальцем, и мой слуга готов сдохнуть за своего хозяина. «А кто готов сдохнуть за тебя, Воронов?» Король болезненно поморщился. «Разве это имеет отношение к тому, зачем ты позвал меня сюда?» «Не имеет. Это я так, потешил свое эго. Ну что, ты готов к новой сделке?» «Смотря что ты предложишь». Асмодей засмеялся, и его скрипучий голос запутался в макушках елей. «О, благородный король, готов на все, чтобы спасти жизнь своей новой жены. Я долго смеялся, Воронов, когда понял, насколько ты увяз. Не ожидал, если честно. Совсем не ожидал. Но жизнь непредсказуема. Тебе понравилась девчонка, да? Юная, свежая, нетронутая». Асмодей оказался рядом с Владом. «Скажи, это у вас болезнь трахать одних и тех же баб? У тебя и твоего братца. Он трахает, а ты на них женишься?» Влад стиснул челюсти так, что заскрипели зубы, и клыки впились в губы. «Молчишь. Держишься изо всех сил. Боишься сказать что-то лишнее и навредить ей, да?» «Правильно боишься. Но она мне не нужна, в отличие от нейтралов. Я, конечно, с удовольствием бы отымел ее или отдал моим демонам, но ты мне дороже. Да, ты прямо бесценный для меня, поэтому я поступлю иначе. Ты сам сдашься нейтралам, ты признаешь себя виновным, откажешься от трона, и они сожгут тебя на глазах у всех, как бешеное животное. Взамен на это я отпущу твою Анну. Правда, она станет вдовой. Но кто знает, возможно, скоро она повстречает другого вампира. Или, может, твой брат ее утешит. Я слышал, у него с твоей дочерью не все гладко. Так что скажешь, король? Точнее, бывший король. Принимаешь предложение?» Влад отвернулся от Асмодея, а потом поднял голову и посмотрел на небо. «Ты ведь знаешь ответ, верно?» Снова скрипучий хохот. «На рассвете ты сам поедешь на КПП в северной части. Как только ты сдашься нейтралам, она сядет в машину к изгою». Влад посмотрел на Асмодея. «Как поживает Алекс? Ты передашь ей привет от меня?» Усмешка мгновенно пропала с лица демона. «Один неверный шаг, Воронов, и выпущу кишки твоей девке. Понял? Я вспорю ей живот вместе с тем отродьем, которое там сидит. Я буду смотреть, как ее внутренности вываливаются на землю. И пока она будет дышать, я скормлю их псам». «Что ты сказал?» Влад молниеносно оказался возле демона. «Что ты только что сказал? Повтори!» Асмодей смотрел в глаза королю, не моргая. «Да ты не в курсе, я смотрю, Воронов. Ты в полном неведении. Так я просвещу тебя. Твоя девка беременна. Какими силами ада произошла эта дрянь? Мне неизвестно, но она носит твое отродье. Очень мелкое, еще незаметное ей самой. Но ты бы уже услышал сердцебиение. Ваши кровопийцы чертовски быстро развиваются». Влад схватил Асмодея за воротник, но тот отшвырнул короля, не пошевелив пальцем. «Ты шокирован, Воронов?» «О да, ты шокирован. Спроси у своей ведьмы, как такое могло произойти. Она наверняка тебя просветит. Впрочем, это возможно лишь тогда, когда смертная пьет кровь падшего ангела или демона. Именно так мать Алекс понесла. Я скармливал этой суке свою кровь литрами. Она блевала ею, но пила». Асмодей бросил взгляд на небо, а потом прошипел. «Все, хватит болтать. У тебя 4 часа до рассвета». Когда Влад скрылся во мраке леса Асфентуса по направлению границы, Асмодей в ярости посмотрел на деревья, выкорчевывая их одним взглядом из земли. Потом повернулся к своим демонам-воинам и прошипел. «Вы узнали, кто выкрал все бумаги?» «Да нашли. Доступ был всего у нескольких. Самоэль выслал вам имя. Посмотрите». Асмодей сунул руку в нагрудный карман и, достав сотовый аппарат, посмотрел на дисплей. Затем он смял мобильный, кроша его в пыль. Его утробное рычание спугнуло воронов на деревьях, и те ринулись в небо, освещенное полной луной. «Бесполезное стадо баранов. Вас всех нужно сжечь живьем и выдрать ваши сердца, нанизать на голубые клинки и отдать церберам Мендемая. Девку убрать, как только нейтралы примут клыкастого. Этот сукин сын все же выйдет сухим из воды, так пусть изведет себя сам, оставшись вдовцом во второй раз». «Да, это возможно», — шептала Фэй и смотрела в записи на ноутбуке. «Как я могла это упустить? Мы поили ее около месяца, каждый день. Ее кровь уже давно мутировала. Перестали вырабатываться антитела на твоей клетке. Тот самый редкий генотип крови, который есть только у ангелов и демонов. Он сейчас преобладает в ее организме, делая его восприимчивым. Ведь мы именно этого и добивались. Полную замену крови в ее организме, чтобы она не вызывала жажду у других вампиров. И мы этого добились». Влад смотрел в одну точку, обхватив голову руками, а изгой впервые мерил кабинет нервными шагами. Рина в своей обычной манере хлестал бренди из горлышка бутылки и, слегка прищурив страшные глаза, смотрел на короля. «Значит так, мы все равно будем действовать по плану», — сказал Влад и бросил взгляд на изгоя. «Мы возьмем этот КПП и вырвемся за черту границы по направлению к особняку Асмодея. Как только Анна сядет в машину изгоя, вы нападете на вампиров, охраняющих пропускной пункт. Дальше действуем по плану. Ты, Фэй, вместе с Анной потеряетесь в мире смертных. Если выживу, я найду вас». «А если нет?» — спросил изгой. «Если никто из нас не выживет?» Влад отобрал бутылку у Рина и сам сделал несколько глотков. «Если нет, то Крис и Габриэль позаботятся об Ане. Фэй выйдет с ними на связь. Что у нас с кодом от сигнализации и лазерных лучей? Удалось найти?» «Не только удалось, а твой доброжелатель прислал его мне на мейл, пока ты общался с несостоявшимся тестем», — усмехнулся Рина и, взяв у Влада бренди, в несколько глотков осушил бутылку до дна и швырнул ее в камин. «Узнали, кто это?» «Нет, пока не узнал. Нет доступа. Серафим тоже не выходит на связь». Влад усмехнулся. «А зачем? С Макану теплее и надежнее, чем со свергнутым королем». «Твой доброжелатель слишком много знает воронов. Это должно настораживать. Он прислал зашифрованное послание». «Какое?» Влад удивленно вздернул бровь. «В логове змеи слишком много яда. Сунешься и превратишься в тлен. На рассвете гадюки злые и опасные. А чуть позже можно получить противоядие, и змея перестанет жалить. Терпение и вера вознаграждаются». Изгой почесал затылок. «И что это за фигня? Что это значит, мать его? Типа умный сукин сын? Какая нахер змея?» Влад обхватил переносицу двумя пальцами. Все замолчали, пока он лихорадочно думал. Потом вскинул голову и посмотрел на Рина. «Как мы называли Асмодея между собой? Разве не змеей?» «Гадюкой, подлой тварью», — ответил Рина, и его разные глаза загорелись в полумраке. «Хочешь сказать, что твой доброжелатель советует обождать?» Влад резко встал с кресла и сделал несколько шагов к Рина. Остановился напротив. «Думаю, именно это он и пытается нам сказать. Только почему мы должны ему верить? И о каком противоядии идет речь?» «Черт его знает!» «Неважно. Действуем по намеченному плану. Собери всех, Рина. Свяжись с Нолду к рассвету. Мы все должны быть готовы. Носферату откроют вход в катакомбы сразу за КПП. Мы пройдем под землей и выйдем недалеко от цели. Что бы там ни произошло, мы все равно нападем. Неважно, кто из нас там ляжет и не встанет. Остальные идут дальше. Наша цель – бумаги. Есть договор с Эйбелем. Он должен быть». «А может, стоит подождать?» «Чего подождать? Я обязан прийти туда на рассвете. У нас нет времени в запасе. Ни минуты. Я должен убедиться, что Анна свободна». Рина подошел к Владу. «А теперь послушай меня. И послушай внимательно. Если демон не лжет, и твоя женщина беременна от тебя, это и есть то самое доказательство неэффективности вашего брака. Ее беременность бессмертным ребенком обеспечит ей неприкосновенность. Никто не станет требовать ее смерти. Все изменилось, и по закону она теперь носитель бессмертного ребенка. Остается всего два обвинения, Влад. Это мятежи и похищение дочки демона. Если мне не изменяет память, то демоница с тобой переспала, и у тебя есть запись. А с мятежами ты как-нибудь управишься. Предлагаешь сдаться в лапы нейтралов? Сам подумай. Я лишь высказал свои соображения на этот счет. Плюс обещанное тебе противоядие. Это может быть ловушкой. Может, не спорю. До рассвета остался час. Влад посмотрел на изгоя. Подгонишь машину к пропускному пункту. Как только появится Анна, гони, что есть мочи. Я буду гнать, а изгой пусть идет с тобой, Влад. Я позабочусь об Анне. Все повернули головы к Фэй. Она стала посередине комнаты, сжав руки в кулаке. «Хорошо. Гони в центр города. Бросай машину и затеряйтесь в людном квартале. Потом возьмешь такси и поедешь в гостиницу. Долго там не задерживайся. Сними квартиру и сразу переезжайте. Я найду вас». Фэй вдруг рывком обняла короля и спрятала лицо у него на груди. «Мне страшно. Я ничего не вижу, Влад. Совсем ничего. Меня так сильно блокирует, что от мыслей раскалывается голова. Мне так страшно». Влад обхватил ее лицо руками. «Все будет хорошо. Вот увидишь. Аню береги. Ради меня думай только о ней. Она намного дороже моей жизни и чьей-либо еще». Фэй быстро закивала, вытирая слезы, а затем всхлипнула. «Я не хочу больше кого-то терять, Влад. Не хочу». «Ты никого не потеряешь, милая. Я обещаю тебе, мы больше никого не потеряем. Сделаешь все, как я сказал?» «Да, все, как ты сказал». «Рина, свяжись с Нолдо, предупреди. Изгой, ты отвечаешь за то, чтобы воинов никто не заметил до назначенного времени. Как только Анна сядет в машину Фэй, нападайте. Не смотри на меня. Просто бери штурмом этот КПП. Ну что, все готовы?» Изгой спрыгнул со стола и подошел к королю. «Обидишь мою сестру, Воронов, я лично тебя казню». Влад усмехнулся. «Если я ее обижу, я сам себя казню у тебя на глазах». «Ага, харакири сделает». Ринат сулитовал им двумя пальцами и скрылся за дверью. «Давайте, я первый. Двигайтесь за мной. Разделитесь».